С первого дня он выгнал лихорадку и, вопреки строгим правилам медицины, тотчас же разрешил мне в пищу все, чего бы мне ни пожелалось, хотя бы молока, рыбы и яиц. В своем роде лечения мой доктор удивительный, только тяжкий своими лекарствами, почти так же, как и самая лихорадка. Обыкновенно его лекарство состояло в каждодневном приеме мною слабительного, самого сильного в своих действиях. Поэтому, когда наступало утро, и я пробуждался и открывал глаза, первая мысль, как молния, поражала меня: сегодня опять полстакана слабительного. Как бы то ни было, я отдавал честь моему доктору за его крайнюю снисходительность ко мне касательно назначения пищи. Против одного только кушанья восставал он. По обыкновенной уловчивости больных, недовольствуясь порцией фандаричного кушанья, состоявшего по большей части из рису и макарон или лапши с баклажанами, я убедил одного из русских схимников сварить мне киселя. Духовник со своей стороны дал на это благословение. Таким образом, несколько времени я пользовался лакомым блюдом самого прекрасного киселя с сахарной водою и чувствовал себя очень хорошо. Только на беду мою, схимник раз так неосторожно варил на братской кухне для меня кушанье, что его заметили, и сам доктор налетел для ревизии, что такое кисель, о котором он и понятия не имел еще. Когда объяснили доктору, из чего и как строится это больничное кушанье, он восстал против меня и против киселя всею силою медицинских убеждений. Самым строгим образом, как о ядовитом веществе, он отзывался игумену о русском киселе и торжественно объявил, что это опасное кушанье для меня по роду моей болезни, что он бросит меня, не будет лечить, и кисель меня сведет в могилу. Простодушный Геронта поверил словам доктора, и у меня отняли лакомое мое блюдо. Все мои возражения были оставлены без уважения. Делать нечего, я замолчал, и, не подавая вида сопротивления доктору, между тем украдкою, не переставал лакомиться, чем не попало. Мои русские братья по приверженности ко мне приносили мне кое-что из трапезы тайком от доктора, а мой добрый схимник, отец Панкратия, которым я писывал уже несколько раз, поваривал таки кисель, и я приметным образом оправлялся от болезни. Между тем братья в чувстве скорби и сетования о своем духовнике и о мне недостойном, на литургии и на прочих службах прилагали особенные прошения к великим Ектеньям о нашем здравии, и Бог услышал молитвенный вопль любви братской. Мы скоро оправились, и я теперь уже вне всякой опасности. Духовник, впрочем, остается в сомнительном положении, потому что чахотка развелась в нем с значительной силой, так что он отправился на одну из дач, где лучше воздух и где можно доставать козье молоко, которое посоветовали ему пить. Итак, вот причины, по которым я так долго не писал вам, друзья мои. Я едва не отошел от вас в вечность. Впоследствии меня духовник спрашивал, зачем я хворал. Я откровенно признался ему, что просил у Бога казни за грехи мои, и Бог удивительно, как скоро послушал меня. Верно приятны Богу наши молитвы, которыми мы и спрашиваем у Него средств к очищению себя от скверн плотских. Конечно, так. Иначе он не был бы Богом любви, отцем щедрот и всякие утехи. О, как неизъяснимы судьбы его спасения! Слава ему! Впрочем, и после совершенного уже восстановления сил, в ноябре, когда мне можно было уже выходить из келии, я имел несчастье простудить незаживленную на правой ноге рану от мушек. Следствия простуды были опасны, потому что рана забагровела и, наконец, почернела, так что я того и ждал, что Антонов огонь разольется по ней. Между тем, во всех частях моего тела появилась опухоль. Нечего делать. Я пошел к игумену и передал ему свои опасения за возникающую болезнь. Добрый Геронта тогда же позвал монастырского лекаря и на сильном сквозном ветру велел открыть для осмотра рану. Будь на моем месте мирянин с предубеждениями своего рода и строгим верованием притом в медицину, он ужаснулся бы подобного требования на открытом и сквозном ветре. Но я в чувстве иноческого долга спокойно отнял завязку и показал доктору и Геронте почерневшую рану. Доктор сомнительно посмотрел на нее и вскоре велел закрыть. По минутным соображениям он, наконец, присудил перебраться мне в больницу, где будут приняты надлежащие меры к подавлению возникающей опасности моего положения. Геронта со своей стороны подтвердил это, и я вечером того же дня был в больнице.